Этой ночью она почти не спала, холодея от ужаса и молясь о том, чтобы не забеременеть. Утром, за завтраком, мама спросила ее, хорошо ли она провела время на школьном балу, и она сказала, что было весело. Мэрибет несколько удивлялась, что никто из ее домашних ничего не заподозрил, не заметил в ней больших перемен, хотя ей казалось, что она после вчерашнего вечера стала совсем другим человеком. Она выросла, стала женщиной. Она сделала это. Занималась сексом с самым видным парнем во всей школе. То, что ее нового состояния никто не замечал, было просто невероятно. У Райана в это утро было плохое настроение. Ноэль поссорилась с матерью из-за какой-то мелочи. Отец, несмотря на субботний день, уехал в свою мастерскую, а мама сказала, что у нее болит голова. Каждый из ее домочадцев жил своей жизнью. И никто не видел, что Мэрибет из куколки превратилась в бабочку, став Золушкой для своего прекрасного принца. Она парила, как на крыльях, до понедельника, когда ей пришлось резко спуститься с небес на землю. По дороге в школу она увидела Пола в обнимку с Дебби Флауэрс. А на переменах все уже сплетничали об этой парочке. Они с Дебби поссорились и решили расстаться, потому что кто-то сказал Дебби о том, что Пола видели с какой-то другой, никому неизвестной девочкой. Дебби устроила сцену, но в воскресенье они благополучно помирились. Мэрибет чувствовала, что в груди у нее что-то оборвалось. До среды она не общалась с Полом, да и видела его только издалека. Когда он сам остановился около нее и ласково заговорил с ней, Мэрибет отвернулась, делая вид, что кладет что-то в свой шкафчик. Она надеялась на то, что ее соблазнитель уйдет, но он сказал, что разыскивает ее уже несколько дней. «Можно с тобой поговорить, Мэрибет?» — спросил он своим низким, очень сексуальным и чувственным голосом. «Извини, но не сейчас. Я опаздываю на историю. Может быть, потом?» «Подожди». Он мягко взял ее за руку. «Знаешь, прости меня за то, что произошло. Ну, то есть, я хочу сказать, что, ну, в общем, надо было сначала подумать, а потом делать. Прости меня. Дебби, конечно, сумасшедшая, но мы уже столько времени вместе. Я не хотел сделать тебе больно». Когда до нее дошел смысл его сбивчивых объяснений, Мэрибет с трудом сдержала слезы. Зачем же он в тот вечер вел себя с ней так обходительно? Впрочем, если бы он вел себя иначе, было бы еще хуже. «Не беспокойся обо мне», — гордо выпрямилась она. «У меня все в порядке». «Ничего у тебя не в порядке», — вздохнул Пол, еще острее почувствовав свою вину. «Нет, я действительно на тебя не сержусь», — ответила Мэрибет, но тут слезы потекли у нее из глаз, и ей вдруг захотелось, чтобы все было иначе. «Забудь обо мне. Помни, что если я тебе понадоблюсь, я всегда рядом». «Зачем он сказал это?» — подумала Мэрибет. Весь следующий месяц она пыталась вычеркнуть его из сердца и памяти. Но Пол как нарочно попадался ей повсюду — в буфете, на переменках, около спортзала. Ей казалось, что она просто не может избежать этих встреч. А в начале мая, через 6 недель после той самой памятной для Мэрибет ночи, Пол и Дебби объявили о своей помолвке и о свадьбе, которая должна была состояться в июле, после окончания школы. И в тот же самый день Мэрибет поняла, что она беременна. Всего через 2 недели у нее начался сильный токсикоз. Ее часто рвало, грудь увеличилась в размерах и стала очень чувствительной. Она начала как-то сразу полнеть, и тошнота подкатывала к горлу буквально каждую минуту. Мэрибет не могла поверить в то, что в ее организме могли произойти такие стремительные изменения. Каждое утро, скорчившись на полу в ванной после приступа рвоты и молясь о том, чтобы ее никто не услышал, она повторяла себе, что вечно скрывать свое состояние не сможет. Она не знала, что делать, кому сказать о том, что с ней случилось, к кому обратиться. Полу Мэрибет решила об этом не сообщать. Подождав еще пару недель, она, наконец, отправилась к гинекологу своей матери, попросив его не говорить ничего ее родителям. Она так безутешно плакала в его кабинете, что он пообещал не выдавать ее, правда, весьма неохотно, и подтвердил ее беременность. К этому моменту у нее было уже около 2 месяцев. Пол ошибался. Она забеременела с первого раза. Мэрибет спрашивала себя, лгал он ей или просто не знал, что такое возможно. Может быть, и то, и другое. Но в любом случае, ей страшно не повезло. И, одеваясь за занавеской, она тихо всхлипывала. А врач тем временем спросил ее, что она собирается делать. «Ты знаешь, кто отец ребенка?» — спросил он. Ошеломленная Мэрибет застыла, еще более униженная этим вопросом. Какого же он был о ней мнения, если задавал такой вопрос? «Конечно», — ответила она подавленно. «Легкого выхода из этого положения не было». «Он собирается жениться на тебе?» — поинтересовался доктор. Мэрибет в ответ покачала головой с огненной гривы. Глаза ее, подобно 2 зеленым озерам, были печальны. Она еще не до конца понимала смысл происходящего, не представляла, что ее ожидает, хотя перспектива выйти замуж за Пола была очень соблазнительна. Мэрибет не собиралась обольщаться понапрасну. «Он помолвлен с другой», — глухо сказала она, и доктор сочувственно кивнул. «Это обстоятельство может заставить его изменить планы. Мужчины часто делают это в подобной ситуации». Гинеколог сочувственно вздохнул. Ему было жаль эту милую девочку, и он понимал, что случившееся неизбежно и навсегда изменит ее жизнь. «Он не изменит своих планов», — почти беззвучно промолвила Мэрибет. Это был классический случай подружки на вечер. Пол ведь почти не знал ее, хоть и сказал, что будет рядом, если понадобится. Ну что ж, теперь он был ей нужен. Но она не сомневалась в том, что Пол не женится на ней только потому, что она случайно забеременела. «А что ты собираешься сказать своим родителям, Мэрибет?» — раздался отрезвляющий голос врача. И только подумав о том, что произойдет, когда об этом узнает отец, она зажмурилась от ужаса. «Я еще не знаю. Хочешь, я буду присутствовать при твоем разговоре с ними? Может быть, тебе это поможет?» Это было великодушное предложение. Но она представить себе не могла, что вместо нее ужасную новость родителям сообщит врач. Мэрибет понимала, что рано или поздно ей придется это сделать самой. «А что, если избавиться от этого?» Набравшись смелости, спросила она. Она толком не знала, как это делается, но слышала, что некоторые женщины избавляются от детей. Однажды ее мать при ней обсуждала это со своей сестрой, шепотом произнося слово «аборт». Мама говорила, что иногда женщины от этого умирают, но Мэрибет предпочла бы умереть, нежели предстать перед своим разгневанным отцом. Доктор, впрочем, немедленно развеял ее надежды. «Это дорого, опасно и запрещено законом. И я не желаю больше слышать об этом из ваших уст, юная особа. В твоем возрасте самым разумным будет родить и отдать ребенка на усыновление. В подобных случаях так поступает большинство твоих ровесниц. Ребенок должен родиться в декабре. Когда беременность станет заметной, ты можешь отправиться в монастырь сестер Милосердия и оставаться там до появления ребенка на свет. То есть до того, как я его отдам. Доктор сказал «появление», но Мэрибет каким-то особым образом почувствовала, что весь процесс не укладывается в это простое слово, и врач многого не договаривает. «Да», — с сочувствием вздохнул он. Эта девочка была такой молоденькой, такой наивной, но у нее было тело взрослой женщины, из-за чего она и попала в такую переделку. Ты еще некоторое время можешь жить спокойно, живот станет заметен только в июле или августе, или даже позже, но ты все равно должна во всем признаться родителям. Поначалу они, конечно, пошумят, но потом примирятся с твоим положением. Мэрибет машинально кивнула, понимая, что возражать бесполезно. Что она могла сказать родителям? Что она переспала с едва знакомым парнем в его машине, и что он на ней никогда не женится? Она не могла представить себе ни свой разговор с родителями, ни его возможные последствия. Одевшись, она вышла из кабинета гинеколога в совершенно подавленном состоянии. Доктор обещал ничего не сообщать ее домашним, пока она сама этого не сделает, и она верила ему. Днем Мэрибет отыскала Пола в школе. Через две недели он заканчивал учебу, и она знала, что их пути окончательно разойдутся. У нее не было особых надежд на помощь Пола, и она ни в чем не винила его. «Я виновата в той же степени, что и он», — повторяла себе Мэрибет, но она все равно не могла забыть того, что он ей сказал. Они медленно побрели прочь от школы и уселись на ту же скамейку около спортзала, на которой встретились в тот роковой вечер. «Черт, этого быть не может!» — тяжело вздохнул Пол, когда она рассказала о своих неприятностях. Он выглядел очень несчастным. «Но это случилось. Прости меня, Пол. Я даже не знаю, зачем я сказала тебе. Я просто подумала, что ты должен знать». Он кивнул, и некоторое время они сидели молча. «Через 6 недель у меня свадьба», — наконец-то произнес он. «Дебби убьет меня, если узнает. Я сказал ей, что все, что она о тебе слышала, — это вранье и пустые слухи». «А что она обо мне слышала?» — удивленно спросила Мэрибет, заинтригованная тем, что Дебби вообще знала о ее существовании. «Что в тот вечер я был с тобой? Ребята, которых мы видели в Уилле, рассказали ей об этом. Мы поссорились, и она потребовала от меня объяснений. Но я сказал ей, что для меня это ровным счетом ничего не значило», — упавшим голосом признался Пол. Сейчас он был похож на растерянного, нашкодившего мальчишку, а не на самоуверенного красавца-чемпиона. Мэрибет было больно слышать от него такие слова. Это Дебби для него что-то значило, а не она. «А для тебя то, что было между нами, правда ничего не значило?» — спросила она в лоб. Мэрибет хотела знать. Теперь она имела на это право, ведь она носила его ребенка. Он задумчиво посмотрел на нее, а потом покачал головой. «Конечно, значило. Может быть, меньше, чем должно было, но все-таки ты показалась мне просто потрясающей. Но Дебби в то воскресенье охотилась за мной целый день. Знаешь, она так плакала. Она сказала, что я обошелся с ней, как с продажной девкой, и что обманул ее, и что после 3 лет нашей дружбы она заслуживает лучшего отношения, и тогда я пообещал жениться на ней после выпуска. «Ты очень хочешь, чтобы она была твоей женой?» — спросила Мэри Бет, глядя на него во все глаза. Она действительно хотела понять, каким был этот красивый парень и чего ему хотелось в жизни. Ей казалось, что Дебби не совсем ему подходит, и она спрашивала себя, понимает ли он это. «Я не знаю, чего я хочу», — искренне признался Пол. «Но одно я знаю совершенно точно. Я не хочу сейчас заводить ребенка». «Я тоже не хочу». В этом она немало не сомневалась. Мэри Бет вообще не была уверена, хочет ли она иметь детей. Но то, что растить ребенка вместе с Полом невозможно, она понимала отчетливо. Ей вдруг стало окончательно ясно, что этот красавчик ее не любит и никогда не любил. Даже если бы он согласился, а она была уверена в том, что он не пошел бы на это, Мэри Бет не хотела выходить за него замуж. Она не смогла бы жить с человеком, который скрывал от других, что провел с ней вечер, и лгал об этом своей будущей жене. Ей нужен был другой. Мужчина, который бы гордился ее любовью и ее ребенком, их ребенком. Брак только ради прикрытия греха с совершенно чужим человеком. Нет, только не это. «А ты не хочешь избавиться от него?» — нерешительно спросил Пол. И Мэри Бет печально взглянула на него. «Ты имеешь в виду отдать его приемным родителям?» Именно это она и собиралась сделать. И именно это предложил ей мамин доктор. «Нет, я имею в виду аборт», — не глядя ей в глаза, пробормотал в конец смущенный Пол. «Я знаю одну девочку, которая в прошлом году... В общем, я могу поспрашивать, может, мне удастся наскрести немного денег. Это вообще-то очень дорого». «Нет, Пол, я на это не пойду». Доктор лишил Мэри Бет всякого желания прибегать к этому выходу из положения. Кроме того, несмотря на свою полную невежественность в этом вопросе, она все-таки понимала, что это будет не что иное, как убийство. «Ты что, собираешься растить его?» — в ужасе спросил Пол. «Что скажет на это Дебби? Она его просто убьет». «Нет, я хочу отдать его на усыновление», — ответила она. Мэри Бет много думала об этом, и это казалось ей единственно возможным решением. «Доктор говорит, что после того, как живот станет заметным, я могу пожить у монашек, а после родов отдать им ребенка, а уж они его пристроят в какую-нибудь семью. А ты захочешь его увидеть?» Внезапно повернувшись, задала она странный вопрос. Но Пол отрицательно покачал головой и отвернулся. Его раздражало, что она заставила его испытать страх, почувствовать себя негодяем и подлецом. Пол прекрасно понимал, что не должен был так себя вести с ней. Но у него не хватало мужества разделить это бремя со своей случайной подружкой. И, кроме того, ему не хотелось терять Дебби. «Прости меня, Мэри Бет. Я чувствую себя последним мерзавцем». Первым ее порывом было сказать Полу, что он и есть мерзавец, но у нее не повернулся язык. Потом Мэри Бет чуть было не заявила, что понимает его, но промолчала, потому что ничего не понимала. Что между ними произошло в тот вечер? Зачем она это сделала? Почему она забеременела? Какого черта он женится на Дебби вместо того, чтобы жениться на ней? И почему она должна прятаться в монастыре и рожать его ребенка? Все это было совершенно недоступно ее бедному рассудку. Еще некоторое время они сидели в полном молчании, испытывая неловкость и неприязнь друг к другу. А затем он встал и ушел. И Мэри Бет поняла, что говорила с ним в последний раз. После этого она видела Пола лишь однажды в день выпуска, и он Ничего ей не сказал, просто посмотрел на нее и отвернулся. А Мэрибет со слезами на глазах побрела прочь через весь школьный городок. Она не хотела рожать от него ребенка. Это было так несправедливо. Почему именно она должна расплачиваться за то, что произошло на переднем сидении его машины? Видимо, отец прав. Мужчины — существа высшей категории, и им все сходит с рук. И, кроме того, с каждым днем ей становилось все хуже. В первую же неделю каникул, когда ее в очередной раз выворачивало наизнанку над унитазом, в ванную вошел ее брат. Она в попыхах забыла запереть дверь. «Ой, прости!» «О, Господи! Тебе что, плохо?» Райан некоторое время смотрел на нее с неожиданным сочувствием. И вдруг, когда ее еще раз вырвало, его осенило. «Черт возьми! Ты беременна!» Это было утверждение, а не вопрос. В изнеможении, стоя на коленях на холодном кафельном полу, Мэрибет решила, что теперь никогда не выйдет из ванной. В конце концов, она все-таки подняла глаза. Брат грозно возвышался над ней, и в лице его не было жалости, одно обвинение. «Отец тебя убьет!» «А с чего ты взял, что я беременна?» Она пыталась сохранять спокойствие, но провести Райана было трудно. «Кто он?» «Это не твое дело», — сказала Мэрибет, чувствуя приближение следующего приступа тошноты, теперь уже скорее от нервного напряжения и ужаса. «Скажи ему, чтобы он готовил к свадьбе свой лучший костюм или мотал отсюда поскорее куда подальше. Отец устроит ему красивую жизнь, если негодяй, который обрюхатил тебя, не сделает все так, как надо». «Спасибо за совет», — ответила Мэрибет и медленно вышла из ванной. Но она не сомневалась, что теперь ее дни сочтены, и была права.